598. Когда плотное окружение заменится тонким, внутренний мир и его содержание выступят на передний план, в соответствии с ним будет созвучным и то, что вокруг. Невидимое станет видимым, и мысленные формы и представления приобретут характер объективности внешней. Вот почему так важно утвердиться в определенном направлении мыслей, ибо мысль будет творить по роду своему все, что будет окружать развоплощенца. И борьба с низшей дуадой будет борьбой с мыслями, ей особенно сродными и утвердившимися в ней в плотном мире. Мысль творит, и творится в надземном все мыслью.